1000. За выходные я вряд ли успею нарисовать такое количество рун. Это очень много, даже учитывая мою нынешнюю скорость начертания. Да и не хотелось бы тратить все свободное время на это занятие. Но в моей голове созрела идея, к которой я пришел недавно. Мне нужно будет встретиться с Егором и обсудить ее. Думаю, что он сможет мне помочь. Хорошо, я готов принять эту партию в ближайшее время, согласился я. Тогда подпишем бумаги, улыбнулся Обручев и обратился к Разину. Вы можете не переживать, мой юрист очень грамотный и в этом договоре нет ничего лишнего. Юрист князя вытащил из портфеля несколько экземпляров договора, мы ознакомились. Замечательно, ответил Разин. Все понятно, и все как положено. Договор на долгосрочной основе. Да, единственное, что нужно будет подписывать каждый раз, так это приложение к нему, объяснил Обручев. Это расчетная смета по материалу и работам. Разумеется, кивнул Разин. Иван Алексеевич, господа, поздоровался со всеми Веденеев, располагаясь за круглым столом. Я ничего не пропустил, вы как раз вовремя, Павел Сергеевич, подвинул я ему документы. Мне все понятно, но, может, он опытным взглядом что-то увидит. Хороший договор, вопросов нет, кивнул Веденеев после нескольких минут изучения. Затем мы вписали дату, а в смете указали первую партию материала и получившуюся сумму. 2 миллиона. Это были очень приличные деньги. Но Разин даже не торговался. Видно, неплохую прибыль от продажи он получит. Затем Обручев договорился по телефону насчет подвоза по сути сырья. Князь был не только посредником, но и, ко всему прочему, организовывал логистику груза, что было указано в договоре. Ну а меня это вполне устраивало. Мы дождались, когда привезут жезлы. Место для разгрузки я указал недалеко от гаража. Там как раз находился небольшой песчаный пятачок, на который поместились все запечатанные ящики. После того, как товар был принят, я попрощался с Разиным. Обручев предпочел остаться, решив расспросить меня о дочери и не только. Мы с Екатериной в одной группе, и она показывает неплохие успехи, ответил я. Если вы о том, насколько она в безопасности, не переживайте об этом. Я забочусь о ней. Телохранители, которых я отправил вместе с ней, передают мне информацию, напряженно произнес Обручев. Но хотел от вас услышать лично. Обстановка накаляется. Вокруг только все и говорят, что о сектантах, монстрах, будто все с ума посходили. Как с этим обстановка в Новосибирске? Тревожная, здесь вы правы, ответил я, но контролируемая. Служба безопасности работает отменно. Недавно им помогал устранять монстров, которые выскочили из темных порталов. Да вы что, значит, все это правда, воскликнул Обручев. И много было этих монстров, немного, остальных не успели выпустить, произнес я, делая глоток ароматного кофе. Но мы со всеми справились. Я мог бы сказать, чтобы князь не распространялся, но он и так прекрасно понимал, что не следует кричать об этом на каждом углу, а предупредить его об этом следовало. Предупрежден, значит, вооружен. Когда уже это все прекратится, процедил Обручев. Когда последний сектант отправится на тот свет, ответил я. Вот, вы правильно сказали, князь выставил указательный палец. Таких не судить надо и не в тюрьмы сажать, а уничтожать, как бешеных собак. Что-то в князе неуловимо изменилось. Глаза заблестели, лицо стало каменным, он сжал кулаки, аж костяшки пальцев побелели. Видно, с ними у него старые счеты, насколько я понял. Но влезать в душу Обручева я не собирался. Зачем это делать? Захочет, сам скажет. Так, ну ладно, мне пора ехать, спохватился он. Дела, дела. Благодарю вас, Иван Алексеевич, что присматриваете за дочерью. Я очень опасаюсь за ее жизнь. Она по-прежнему под надежной защитой, кивнул я, провожая князя. После того, как князь покинул поместье, я подошел к Егору. Бригада продолжала работать. Половина дома блестела новым светлым покрытием, и сейчас ее укрепляли магией при помощи специального строительного артефакта. Его рабочая часть была похожа на большой металлический блин, и 3 мага водили им по стене при помощи закрепленных на нем длинных мерцающих шестов. Еще несколько магов нарезали под размер каменную плитку, на очередную дорожку в саду. «О, Иван Алексеевич!» – поздоровался со мной Егор. «Какими судьбами к нам?» – решил проведать поместье, – улыбнулся я. «Егор, у тебя же есть в запасе такие же резцы, вон как на том артефакте, а, как на резаке!» – Посмотрел он в сторону рабочих. «Ну да, имеется несколько. А зачем вам?» «Владимир, мой артефактор занимается сборкой различных устройств», — объяснил я. «Скажи цену, я оплачу. Забирайте так, у меня этого добра полно», — легко согласился Егор. «После того, как резец оказался в моих руках, я еще раз осмотрел его. Да, я не ошибся. Рабочая часть идеально подходила для создания простейших рун. То, что мне и нужно. Я дошел до гаража. Владимир возился под капотом автомобиля. Увидев меня, отвлекся от своих дел. «Володя, у меня к тебе есть важное задание», — сходу начал я. «Помнишь, ты подарил Евгению имитирующий артефакт?» Он повторял движение. «Да, припоминаю», — кивнул он и покосился на металлический резец, который я ему показал. «Так ты хочешь, чтобы я это совместил?» «И, да, ты все правильно понял», — ухмыльнулся я. «Чтобы нарисовать руны на той самой тысячи жезлов». «Так», — задумался Владимир. «В целом, конечно, могу сделать. Вместо матрицы поставить твой рисунок как образец. Имитационный артефакт будет повторять такой же узор». «Хм, а что, отличная идея. Думаю, к следующим выходным все будет готово. Что-нибудь еще нужно в качестве деталей?» — поинтересовался я. «Нет, у меня все есть. В крайнем случае в клубе единомышленников возьму, что будет нужно. Работа вот только очень тонкая», — принялся объяснять Владимир. «Механизм, где будет закрепляться жезл, у меня есть. Основная проблема – присобачить этот резец к механической руке и хоть немного автоматизировать весь процесс, чтобы сразу зарядить, допустим, 10 жезлов и на выходе их получить. Тогда дерзай», – кивнул я. Сам же созвонился с Обручевым, сказав, что примерно через неделю партия будет готова. Князь обрадовался нереально такой новости, ведь он получит свой процент. 30 тысяч – это неплохие деньги, даже для князя. Разобравшись со всеми вопросами, я посетил комнату медитации, напитываясь маной, и довольно заметил, как мой магический источник увеличился еще немного. Затем мы потренировались с Роной на площадке. Питомица показала высший класс, молниеносно разрывая своими когтями три усиленные мишени. Следом я провел тренировку с Жекой. Повторили с ним приемы из кинжального боя, затем перешли на деревянные мечи, которые мальчуган вырезал довольно неплохо. По форме своей они напоминали катану. На мечах Жека дрался паршиво. Пришлось объяснять ему, как правильно держать меч, в какую стойку установиться и прочую мелочь. Без этого все остальное бессмысленно. Переночевав в доме, я плотно и вкусно позавтракал, а затем переместился обратно в новосибирское общежитие. Сходив в душ, приготовился на утреннюю прогулку, нацепив на Рону поводок, и в дверь постучали. Открыв, я увидел на пороге Кирилла. «Привет, а ты как здесь очутился?» – удивился я. «Точнее, как прошел через такого серьезного охранника?» «Да, вахтерша ваша еще тот цербер», – напряженно улыбнулся Кириллу. Пришлось ей свои документы показать. «Информация секретная, вот и решил наведаться. Есть задание. Проходи», — пригласил я его внутрь. Кирилл зашел, закрывая за собой дверь. «Это срочно, Иван», — серьезно взглянул он на меня. «Мы нашли тайный вход в лабиринт, 5 километров от города. В общем, ты нам нужен». «Много сектантов там обнаружили?» — спросил я. «В том-то и дело, что никого. Что-то блокирует наши артефакты, а твой питомец может разведать, даже не заходя внутрь», — объяснил Кириллу. «Так что, согласен, Седой в курсе, так что проблем не будет. Поехали», — с готовностью ответил я. «Только переоденусь». Я нашел спортивный костюм, натянул кроссовки, с Роны стянул ошейник и взял ее на руки. Затем собрал все рунные ловушки, что у меня были. Когда мы вышли из общежития, я заметил служебный транспорт безопасников с гербом на кузове, и нескольких студентов, удивленно провожающих меня взглядами. Я заметил среди них Оксану, которая также не ожидала такого поворота. А потом я все понял. «Занятно. Они думают, что меня арестовали. Я скоро вернусь», — ответил я Оксане. «Мне надо помочь по одному делу». Это Оксану еще сильнее удивило. «К какому делу?» — спросила она. «Это секретная информация», — сухо ответил Кирилл, и мы залезли в салон машины. Приехали на место через полчаса. Лесная дорога заканчивалась поваленным деревом, а дальше густые заросли и ни черта не видно. Я заметил неподалеку фургон и две легковые машины, а рядом с ними нас ждала толпа безопасников и магов из гильдии. Мы вышли из автомобиля, и Кирилл вопросительно посмотрел на щенка. «Рона, что ты чувствуешь? Рассказывай», — обратился я к питомице. Сейчас Рона застыла на месте, как изваяние, принюхалась. Да, много следов. Впереди, с десяток странных столбов. Говорит, что впереди непонятные столбы, никого нет возле входа, ответил я. Столбы, усмехнулся Влад. И что это за хрень? Сейчас выясним, произнес Кирилл. Мы вышли на небольшую просеку, и я сразу же заметил обгоревшие столбы, но под ними не было пепла, как в прошлый раз. Видно, кто-то сильно спешил, замечая нас, и вновь не успел прибраться. «Миша, сделай несколько фото, надо отправить в штаб», – произнес Кириллу. «Пусть там разбираются. Уже который раз находим. Есть версии, кто это может быть?» – спросил я у него. «В народных мстителей я не верю. Слишком они резвые для обычных людей», – напряженно ответил Кириллу. «Смываются прямо из-под носа». Я не стал отвечать. «Понятно, что кто-то сжигал сектантов, но кто это нам помогал?» Непонятно, да и не время сейчас отвлекаться на эти мысли. За столбами, там, где заканчивалась просека, я заметил еле мерцающий круг. «Вижу иллюзию», – прошептал Кириллу, напялив артефактные очки. «Вот там», – он показал туда же, куда смотрел и я. Два мага в это время подтащили небольшой конус, поставив на землю, затем выставили настройки и включили его. От артефакта в сторону замаскированного перехода выплеснулась призрачная энергия. Иллюзия слетела, и я увидел клокочущую лужу. Первым делом два мага воткнули рядом с ней штыри, подсоединяя их магическими нитями с артефактным ящиком, на котором находился экран. «У выхода нет активности», — ответил один из них. «Что твоя кроха говорит?» — повернулся ко мне Кириллу. «Много следов. Они ведут на другую сторону портала», — принялась объяснять питомица. «Множество нор. В конце одной из них большое темное пятно, но я не могу распознать, что это. Скажу только, что ею вроде как питаются твари, они связаны с этим местом темными нитями». Я передал информацию Кириллу. «Неужели нашли?» – выдохнул он. «Объяснишь?» – спросил я у него. «Да, если я все правильно понимаю, мы набрели на источник», – тихо произнес Кириллу. «Именно с помощью него сектанты и формируют эти гребаные норы, колодцы и прочую хрень, а также выращивают монстров. Возле входа никого», я помотал головой, и Кирилл обратился к остальным. «Итак, цель у нас – источник», – напряженно сказал он. «Увидите куратора, не старайтесь его поймать, сразу уничтожайте. Эти сволочи очень опасны». Затем он вкратце напомнил магам, что они будут исполнять роль огневой поддержки и оперативно выставлять защиту. «Передай еще, что у выхода два сектанта», – вновь отозвалась Рона. «Справа». «Больше никого не заметила», ответила Рона. «Нас ждут», ответил я Кириллу и передал то, что сказала питомица. «Я бы очень удивился, если бы никого не было», хмыкнул Кирилл и обратился к Владу и остальным. «Так, проходим друг за другом. Кто будет первым, ликвидирует угрозу справа. Они попытаются активировать ловушку и подать сигнал остальным. Я пойду первым», вызвался я, подойдя к краю черной лужи, уже приготовив ловушку. «Ты опять геройствуешь? Не страшно?» – покосился на меня Влад. «Твое оружие слишком громкое», – ответил я, – «а я сделаю все тихо». Влад хотел ответить что-то резкое, но Кирилл не дал ему этого сделать. «Так, я пойду следом, за мной Влад и Михаил». «Потом маги ставят заслоны и заходят остальные», – ответил он. «Всем все ясно?» – возражений не последовало, поэтому я без лишних телодвижений шагнул в лужу. Меня окутала кисельная жижа, а затем ноги нашли опору. Как только это произошло, Рона хотела переместиться в сторону угрозы, но я остановил питомицу. Уже заметил угрозу. Два сектанта почти сливались на фоне скальной породы, но вот один из них дернулся в сторону, чем выдал себя. Парализующая ловушка прилетела им под ноги. Я понял, почему один из них дернулся. Он пытался дотянуться до странного каменного нароста на стене, но не успел. Сектанты замерли, скрипя зубами. Следом появился Кирилл. Именно в тот момент, когда я отправил на тот свет первого гада и заканчивался вторым, перерезая ему горло. «Вот и ловушка», – пробормотал я, показывая на каменный нарост. «А во», – прошептал Кирилл, приглядываясь. «Точно, это же замаскированная кнопка. Вот уже появились маги, впереди замерцал заслон». Кирилл в этот момент прищурился, оглянулся. Затем его взгляд остановился на одной из закрытых нор. «Миша, ставь поисковик. Мне нужно знать, с чем связана эта ерунда», – показал он своему спецу, что нужно разведать. Через минуту Михаил объяснил, что после нажатия откроются две норы, которые сейчас были запечатаны. За ними были обнаружены несколько десятков больших монстров. Потом их откроем и уничтожим, ответил Кириллу. Сначала нам нужно добраться до источника. Мы отправились в ту нору, где Рона и обнаружила источник. Я шел впереди, внимательно следя за тем, чтобы под ноги не попалась каменная крошка, которой здесь было достаточно. Лишний шум сейчас нам ни к чему. Здесь, в отличие от обычных нор, в потолках находились магические источники света, будто в лаборатории. Поэтому все было прекрасно видно, как днем. Маги в этот момент окутали меня в несколько защитных куполов. Воздух внутри сгустился настолько, что аж дышать тяжелее стало. Преодолев крутой поворот, я заметил сбоку зеленый зловещий свет и тихие голоса, а потом из бокового хода вышел сектант. Он потянулся, зевнул, затем расслабленно посмотрел в мою сторону и замер, заметно бледнее, и обернулся в сторону проема. Рона за секунду оказалась возле него, взмахивая выросшими когтищами. Два яростных взмаха, и сектант готов. Я уже был у входа в странную дыру, швыряя внутрь парализующую руну. Следом туда забежали безопасники, уничтожая всю нечисть. Судя по звукам, использовали молниевые боевые артефакты, чтобы не особо шуметь. Я зашел внутрь, пригибая голову, чтобы не удариться о низкий скальный потолок входа. Эти твари выносили усилитель, показал Кириллу на овальный темный ящик. Такие штуки делают те, кто торгует на черном рынке. Усиливают любую энергию. Тогда надо спешить к источнику, ответил я и направился дальше, по внезапно сузившемуся проходу. Он и привел меня к большой пещере. Впереди толпа некромантов и куратор, но маска на нем была черной с красными отметинами, а позади них черное озеро, которое выплескивает фонтаны брызг. Вот я и увидел источник всей этой нечисти. Я заскочил внутрь, услышав, как за спиной огромная скальная плита упала сверху, закрывая собой вход в пещеру. Но меня это не смутило. Я сразу же принялся за дело. Первым делом запустил сразу несколько ловушек, которые будто врезались в невидимую стену. Падая между мной и толпой, ловушки активировались. Три огненные ямы и две парализующие руны просто сыграли впустую. Но как это возможно? Мои руны игнорируют любую защиту, значит, сектанты подготовились. Куратор засмеялся. Мы ждали не тебя, но раз уж пришел сам рунный мастер, оскалился он. Попробуй тьму на вкус. Рона выскочила вперед, но все произошло слишком быстро. Человек в маске развел руки в разные стороны. Одну из них он направил в сторону источника, вторую – в мою сторону. Столб энергии вырвался из озера, впитываясь в куратора. Из кулака, который был направлен в мою сторону, сорвался черный как смола шар. Я лишь успел выставить несколько барьеров, но шар с легкостью расплавил их, а затем ударил меня в грудь. Падая на спину, я успел увидеть, как кураторы и сектанты поворачиваются к озеру и простирают над ним руки. И через заваленный вход я услышал рев выпущенных тварей. Я посмотрел на грудь, куда ударил шар. Темные нити закрутились, врезаясь в меня. Черт, почему защитная руна не среагировала? Почему так легко заклинание куратора пробило мои барьеры? Нити, не чувствуя сопротивления, разорвали одежду в клочья, проникая в меня. В это мгновение я почувствовал ледяной холод, а еще через мгновение черные нити добрались до моего магического источника и меня поглотила тьма. Глава 10. «Ну что, рунный мастер, как тебе?» — раздался в голове чужой голос. «Он вообще не понимает, что происходит», — промычал второй. «Я думаю, понимает и сопротивляется», — ответил первый. «Ему это не поможет», — отозвался басом третий. «Жуткое ощущение понимать, что ты не принадлежишь сам себе, будто твои руки и ноги уже не твои, а в голове чьи-то голоса, чуждые тебе». Пару секунд я находился на темной стороне, и это мне не особо понравилось. Я цеплялся за жизнь, которую у меня отбирали. Нити не смогли пробить мой источник. Он был защищен особой руной, которая оказалась моим козырем на такие случаи. Руна индивидуальности как раз защищала от ментальных атак центр, который хранил заклинание. Она давала еще немного времени, предоставляя шанс выкарабкаться из безвыходной ситуации. Хотя для меня безвыходных ситуаций не может быть в принципе. Я все равно добьюсь своей цели, как тогда, во время схватки с богами. Я добился своей цели, пусть даже ценой собственной жизни. В этом мире мной еще не все цели достигнуты, чтобы так просто покидать его. Поэтому я буду бороться до конца. «Сдавайся, рунный мастер, сдавайся», — прошипел еще один голос. «Уже скоро, их хи-хи», — пропищал очередной голосок. Голоса в голове мешали сосредоточиться, но я уже отточил навык вхождения в состояние предельной концентрации. Именно поэтому сейчас у меня получилось это сделать. Да, тела я уже почти не чувствовал, моя душа балансировала на грани жизни и смерти, еще цепляясь за спасительную соломинку. Одно заклинание, простое, но каким же оно эффективным оказалось в данный момент. Я выплеснул ману в свою погасшую защитную печать, и та вновь вспыхнула. А затем я будто выплыл на поверхность водоема, а по сути, приобрел контроль над телом, мыслями, реакцией, навыками. Я даже увидел, как темные нити растаяли на глазах. Ну, теперь держитесь, твари. Эй, ты как? Стоявший напротив меня сектант захрипел, выплевывая кровь. Ему неудобно говорить, ведь из черепа торчит рукоять кинжала. Он упал, и пришел черед следующей жертвы. Рона взревела, вдруг увеличиваясь в размерах почти втрое. В два прыжка она оказалась возле сектантов, стоявших у черного озера, начиная рвать их на части своими здоровенными когтями. Куратор попятился, упал, затем побежал, получив от меня вслед метательный нож, на который я прицепил рунную ловушку. Нож воткнулся в его бок, а энергия выплеснулась из руны. Огненная яма разверзлась под куратором, но этот сукин сын ускорился и добрался до своего посоха. Ударив в землю, он сформировал под собой лужу, проваливаясь в нее. Когда с сектантами в этой пещере было покончено, я швырнул в сторону каменной преграды взрывную руну. За стеной я еще слышал шум битвы, хрипы раненых, бешеный рев монстров. Руна сработала идеально. После взрыва преграда потрескалась и осыпалась на мелкие осколки. Защитный барьер я использовал как огромный совок, сгребая в сторону то, что осталось от камня и тем самым расчищая себе дорогу. Мы с Роной выскочили в кишку, расчищая нору от тварей. Всего две зубастые сволочи, которые сдохли очень быстро. Следом мы выскочили в ту пещеру, в самый разгар боя. Достаточно было мельком взглянуть, чтобы понять, еще немного и монстры задавят тех, кто еще сопротивляется. Четверо тяжело раненых, над которыми колдуют два лекаря. Еще пять человек, включая Кирилла, получили легкие ранения. Два истощенных мага проводят ритуал, напитываясь от артефактов. Еще четыре мага закрывают всех, кто еще жив, несколькими мощными щитами. Хотя тем щитам недолго осталось. Они трещали под натиском толпы усиленных гуронов, крыс и паукоподобных существ. Долго не думая, я принялся швырять огненные ямы, которые поглощали десятки тварей, поджаривая их напоследок. Здесь нужно действовать аккуратней. Главное, не задеть группу. Потратив ямы, я начал закидывать огненные вспышки, которые окончательно отвлекли монстров на меня с Роной. Ну что, красотка, как в старые добрые времена, да, улыбнулся я. Ты слева, я справа и смыкаем кольцо, ответила Рона, повернув ко мне мордочку. Мне показалось, или она сейчас довольно улыбнулась. Именно так, подтвердил я, установив впереди себя барьер. Пока мы будем биться на флангах, барьер задержит их. Руна защиты у меня еще активна, часть ударов она сдержит, а мне большего и не надо. Я покрепче сжал рукоять кинжала и бросился слева на кучу монстров, принимаясь колоть, резать, вычерчивать заковыристые финты и снова колоть. Кинжал только и успевал перемещаться от одной твари к другой, заставляя своих жертв падать как подкошенные. Монстры рычали, взвизгивали, орали лужеными глотками, шипели, скребли когтями скальное основание пещеры. Когда мы с питомицей встретились, очнулась и группа, принимаясь методично уничтожать тех тварей, которые оказались, по сути, втиснуты в выставленный мной барьер. Тот трещал, колыхался, но все еще стоял на прежнем месте. Лишь несколько трещин расползлись по барьеру. Со стороны моей группы зазвучали выстрелы, грохот монопушки Влада, полетели заклинания от магов. Бой длился еще полминуты, а затем все стихло. Казалось бы, прошло всего секунд 20, не больше, а я уже успел привыкнуть к хаосу сражения и хрипящим, булькающим звукам умирающих монстров. Последнего монстра я убил кинжалом. Это был Гурон, которому я, прикрываясь барьером, вогнал кинжал в его глазницу. Хорошо, что отошел вовремя. Глаз лопнул, разбрасывая молочно-белую токсичную жижу, зашипевшую на скалистом полу пещеры. Все, уже все, мы справились. Теперь можно и дух перевести. Ваня, Ваня, я, закричал раненый Кирилл, подбегая ко мне. У него на боку я заметил большой магический пластырь. Командир группы обнял меня. Спасибо тебе, друг. продолжал кричать Кириллу. «Я знал, что ты очень сильный, но не ожидал, что настолько крут. Теперь знаешь...» Кисло улыбнулся я, вдохнув затхлый запах пещеры. Затем дрожащей рукой я достал из внутреннего кармана стилус, принимаясь чертить то, что нас может спасти. «Что он делает? Эй, парень, ты чего?» — крикнул мне Влад. «Спасаю твою задницу», — резко ответил я. «Чего ты мелешь, а?» — бросил в ответ Влад, затем прислушался. «Это то, что я думаю», — спросил Кириллу. «Угу, если думали, что на этом все, вы глубоко заблуждались», — улыбнулся я, добавляя. «Не отвлекайте меня, пусть никто даже слова не говорит». Конечно, сразу после того, как мы завалили кучу тварей, Рона заметила еще активность. «Теперь я рисовал руну, которую вспомнил только что. Это единственный вариант остаться в живых, и я должен уже с таким рисунком справиться. Я рисовал при гробовом молчании, на фоне лишь попискивания датчиков движения, и частота этих звуков увеличивалась. Все наблюдали, как я вырисовывал очень непростую руну. Уровень ее был выше среднего. Рука плохо слушалась, жилы скрипели от усилия, с которым я вдавливал стилус в каменный пол пещеры. Но мой начертательный инструмент, пылая вязью силы, усердно прорезал в скале глубокие царапины. Когда был закончен узор, появились первые твари второй волны. Видно, тот, кто сбежал отсюда, решил похоронить нас здесь, не жалея ресурсов. Но он просчитался, на этот раз я ему отомстил, оказался на шаг впереди. Большая руна очищения от скверны готова. Я раскрыл ладони, из которых вырвались золотистые нити энергии. Когда энергия почти заполнила печать, рядом оказался усиленный Гурон. Он прыгнул в мою сторону. «Щиты!» – зарычал Кириллу. Маги успели поставить вовремя несколько ступеней защиты, и Гурон буквально напоролся на них. Его отбросило назад, грудная клетка его хрустнула, но он прыгнул снова, разрывая зубастой пастью сразу два барьера. «Прощай, дружок!» – я провел пальцем по руне, активируя ее. Волна полупрозрачной энергии, насыщенной красными искрами, разлетелась в разные стороны, и на глазах Гурон рассыпался в черную пыль, как и остальные монстры, которыми наполнилась вся пещера. Пришлось усиливать руну, увеличивая масштаб ее воздействия, чтобы она подействовала на весь лабиринт, включая и то черное озеро. «А вот теперь мы победили», — выдавил я, чувствуя сильную жажду и усталость. «Держи», — протянул мне Влад фляжку. «Поможет. Вода?» — спросил я. «Кое-что получше», — ухмыльнулся здоровяк. Я глотнул и понял, что это виски, причем достаточно неплохой. После второго глотка я вернул фляжку Владу. Его жест доброй воли я оценил, как перемены к лучшему. Наконец-то он начал что-то понимать, и уже той злобы и зависти в его глазах, как раньше, я сейчас не видел. Кирилл протянул руку, помогая мне подняться. А в этот момент остальные безопасники принялись разгребать серую пыль, доставая мерцающие жемчужины разных оттенков. «В прошлый раз мужики не успели собрать трофеи», — улыбнулся Кириллу. «Так пусть хоть сейчас оторвутся. Вот значит, как вы живете. В основном продажей желез и кормитесь», — подытожил я, наблюдая, как наполняются рюкзаки безопасников. «А ты думал, что зарплата нас устраивает?» — ухмыльнулся Кириллу. «Это, считай, премия». Затем Кирилл выделил людей из своей группы, чтобы они помогли раненым выбраться и вызвали скорую. В это время лекари привели в чувство тяжелораненых, останавливая кровь и затягивая раны. Но их все равно нужно было отправлять в больницу. Порядочно они крови потеряли. 4 человека из группы подняли раненых на ноги, исчезая вместе с ними в темном портале. «Ну все, погнали к источнику», — махнул всем Кириллу. «Хватит прохлаждаться, отдохнем дома». Мы прошли к источнику через одну из нор, попав в ту самую пещеру, где я чуть не погиб. Маги рассредоточились, выставляя барьеры вокруг черного озера, поверхность которого на этот раз была спокойной. Никаких бульканий и вырывающихся к потолку фонтанчиков. «Замерьте фон, быстрей!» — зазвенел голос Кирилла, и Миша с двумя другими безопасниками раскрыли чемоданчики, доставая щупы, которые были присоединены к ящикам с экранами. Щупы они протянули в сторону озерца, поводили ими над поверхностью. «У меня ноль», — ответил Миша. «Вообще фона нет». Остальные два подтвердили результат. Затем в дело вступил эксперт-алхимик. Он взял пробу воды, смешал с какими-то реагентами, затем опустил в него спицу с экранчиком на конце. «Это просто черная вода, немного плесени, остатки мха и немного спор простейших микроорганизмов», — выдал эксперт свой вердикт. «Охренеть, Кирилл выпучил на меня глаза. «И это все твоя печать сделала, руна?» Поправил я его. «Ну да, руна, я это и хотел сказать», поправился он, затем присел на большой камень, взъерошив свою прическу. «Блин, как же так, ты нейтрализовал источник. Это плохо», ухмыльнулся я. Кирилл вновь посмотрел на меня удивленно. «Да это просто шикарно, такое оружие просто бесценно». Маги были просто шокированы увиденным. Они смотрели на меня, будто я божество, сошедшее с небес, чтобы помочь простым смертным. Смотрели учтиво, с уважением, и немного даже с опаской. «Ну а мне то что, пусть смотрит, я нашел Брилли», — воскликнул один из безопасников. «Миша, помоги вытащить». Михаил достал специальный прибор, вроде зубила, но с мерцающим наконечником, затем поколдовал с артефактом, настраивая его, и компания принялась вытаскивать из стены кусок ценного минерала. «Ты видел куратора?» — спросил Кирилл, наблюдая за столпившейся у стены командой. «Да», — заметил человека в маске, но на этот раз маска была черной с красными отметинами по бокам, — ответил я, и он успел скрыться. «Да ты прикалываешься надо мной?» — недоверчиво уставился на меня Кирилл. «Откуда ты знаешь о главном кураторе?» «Это был главный куратор?» — хмыкнул я. «Я говорю правду, Кирилл, серьезно, зачем мне тебя обманывать?» «Вот же черт», — схватился за голову Кирилл. «Мы были совсем рядом. Это ведь второе лицо в секте после пастыря». «Пастыря? Что еще за пастырь?» — спросил я. «Тот, кто и организовал секту», — ответил Кирилл. «А главный куратор, его правая рука, по сути». «Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд?» — засмеялся я. «Ничего смешного здесь не вижу», — пробурчал Кирилл. «Да нет, смешно, что он побежал от меня и я этого гада ранил метательным ножом». Я широко улыбнулся. «Еще бы полсекунды, и он бы лежал вот в этой пещере. Я нашел Хорн», — закричал Влад. «Все отвалите отсюда. Это мой артефакт, вашу мать». Кирилл вздохнул. «Сейчас, там нашли природный артефакт. Надо разобраться», — ответил он. «Мне тоже стало интересно, и я направился следом». Ну а там Влад держал в руках экран и слегка водил щупом по стене скалы. И на экране блестел предмет, похожий на хрустальное сердце. «Попался, красавец большой, заразой как же так фартануло». Влад бормотал себе под нос, а в это время Михаил готовил то же самое зубило, каким доставал Брилли. Сейчас он менял кристаллы в его корпусе. «Да, это Хорн», признался Кириллу, хлопая по плечу Влада. «Поздравляю, приятель, тебе повезло, но его надо зарегистрировать и заплатить имперский налог». «Понял, тебя, Роберт, это тоже касается». «Да, я всегда оплачиваю», закивал безопасник, нашедший кусок Брилли. «Ну я же не дурак», широко улыбнулся Влад. «Конечно, все оплачу». «Что за Хорн?» поинтересовался я у Кирилла. «Это природный артефакт высшей пробы», ответил Кирилл, когда мы вновь отошли в сторону. «Его применяют для производства зачарованной стали. Очень дорогая штука. И сколько примерно стоит?» Покосился я в сторону шумевшей толпы. «Такой, судя по размеру, редкий», прищурился Кирилл. «Ну, примерно на 100 000 с лишним потянет, а то и больше будет стоить». «Шикарный трофей», — ответил я. «А то», — хмыкнул Кирилл, — «но у нас традиция в команде. Каждый, кто нашел что-то ценное, отдает 1/5 с вырученной суммы остальным, и та делится поровну между всеми». «Справедливо», — оценил я, прикидывая, что сумма в 20 000 будет разделена на 20 человек, включая магов, плюс Брилли, возможно, еще 1000. «Неплохая премия». После того, как Хорн достали, я отметил его особый блеск. Он светился изнутри, и этот свет менялся с алого на серебристый и наоборот. Я даже поймал себя на мысли, что залип на некоторое время, любуясь им, да и не я один. Все смотрели на него, довольно улыбаясь, а затем, проверив остальные норы и дав возможность команде собрать трофейные железы, так как везде было полным-полно черной пыли, мы вернулись к порталу. По пути еще двое обнаружили Брилли, ликуя от богатого улова. Я шагнул в черный портал и, когда оказался на знакомой просеке, понял, что здесь кто-то побывал. «Охренеть!» — протер глаза Кириллу. «Нет столбов, ни одного. Вот и я про то же», — ухмыльнулся я. «Похоже, в этот раз за нами наблюдали таинственные борцы с темными. Зуб даю, что на этих столбах жгли сектантов». «Да, полностью с тобой согласен», — кивнул Кириллу. «Так, нам нужно срочно в штаб, сначала к Седому, затем готовить отчет в столицу. Дел по горло. Я сам доберусь, не переживай», — ответил я. «Нет-нет, Тебя довезут прямо до студенческого городка. Это я про то, что мне надо спешить. В общем, встретимся чуть позже», — довольно улыбнулся Кириллу, хлопая меня по плечу. «Думаю, после всего, что ты сделал, Седой снова захочет поговорить с тобой. Моя позиция не изменится», — ответил я. «Так и передай. А кто тебе сказал, что у него не изменится предложение?» — хохотнул Кириллу. «Мы тебя довезем до северного района Новосиба, а там уж проси своего водителя». «Разберусь», — ответил я. Я сел в отдельный автомобиль с Мишей и Владом. Здоровяк все поглаживал рюкзак со своим ценным трофеем и раздумывал, на что ему потратить большие деньги. Доехал до студенческого городка в тишине. Попрощавшись, выскочил из транспорта и, попрощавшись, направился в сторону проходной. База отдыха «Ухта», 10 километров южнее Новосибирска, за 10 минут до этого. Мужчина в светлом одеянии развалился в большом кресле на просторном балконе и задумчиво попивал тропический коктейль. Он смотрел на большой бассейн впереди, на котором поблескивала солнечная дорожка. Смотрел на воду, изредка приглаживая усы. Всегда так делал, когда излишне переживал. Работа нынче нервная. Орден огня пытаются рассекретить. Да еще сектанты что-то затевают. На балкон вышел один из его жрецов. «Михаил, никто вас не видел?» Он лениво посмотрел на своего помощника. «Нет, верховный», — замотал головой жрец. «Мы завершили раньше сожжение. А столбы?» — покосился на помощника верховный. «Они снова их увидели», — побледнел жрец. «Святое пламя», — грохнул он. «Михаил, я предупреждал вас, говорил, чтобы все подчищали за собой. Они появились не вовремя», — пробормотал жрец. «Иди», — махнул рукой верховный. «Мне не нужны твои оправдания. В следующий раз такое повторится, с тобой будет разговаривать Скиба. Только не в пыточную, я вас умоляю», — сложил руки лодочкой жрец. «А ты старайся получше, вот и не попадешь», — прищурился верховный. «Иди», — говорю, — «и аккуратней. Ты прекрасно знаешь, что появился очень опасный маг. Он очень неплохо владеет рунной магией. А ты понимаешь, насколько она может быть опасна. Наши люди следят за ним, верховный», — поклонился жрец, а затем тихо добавил. «Мои эксперты зафиксировали пространственное возмущение. Граф Волков недавно перемещался в пространстве». «Вот как?» — удивился верховный. «Так, надо немедленно что-то предпринять. Мы не можем допустить таких вольностей. Он должен быть всегда под наблюдением. Прямо сейчас и отреагируем», — кивнул жрец. «Не сводите с него глаз, Михаил. Я серьезно тебе говорю», — холодно добавил верховный. «Головой отвечаешь. Мы потом с ним поговорим. А сейчас у нас другие цели. Нам надо добраться до центра этой проклятой секты». «Слушаюсь, верховный», — тихо прошелестел жрец, и его как ветром сдуло. Верховный сделал глоток коктейля, причмокнул от удовольствия. «Все-таки ничего пока катастрофичного не произошло. Ситуация контролируемая. Про них никто не знает. Орден огня продолжает оставаться тайным, не изменяя традициям прошлого». Я вернулся в комнату, закрывая за собой дверь, и сразу же насторожился. Кто-то здесь был. В воздухе пахло очень странно. Да, здесь кто-то был. Чувствую остаточный след магии, но он какой-то странный, расплывается в пространстве и постоянно меняет направление, — ответил Рона. И запах странный, кислотный, — догадался я, и внутри поселилось странное напряжение. Я бросился в комнату, подскочил к руне перемещения и похолодел, сжимая кулаки. Моя руна перемещения разрушена, она попросту выжжена сильной кислотой. Вот же твари. Кто бы вы ни были, вы поплатитесь за содеянное. Хотя подожди, — воскликнула Рона. Я разгадала эту шараду. Тот, кто здесь был, попытался запутать следы, но сделал это очень непрофессионально. Ты напала на его след? — спросил я. Только скажи, что да. Конечно, а ты во мне сомневался? — хмыкнула Рона. Тогда веди, быстрее. Я выскочил в коридор, пропуская Рону, которая устремилась по лестнице вниз. Чуть позже она остановилась у двери коменданта общежития, растерянно посмотрев на меня. Я этого тоже не ожидал. Кое-как совладав с эмоциями, захлестывающими меня, я сильно, размашисто постучал в дверь. Глава 11. Никто мне не открыл. Был ли это комендант, или еще кто, мне все равно. Тот, кто разрушил мою руну, ответит за это злодеяние, и обязательно мне расскажет, как узнал о ней и зачем это сделал. Я повторил попытку. В этот момент я услышал внутри комнаты звуки борьбы и звон разбивающегося стекла, будто кто-то высадил окно. «Я готова», — напряженно ответила Рона, приготовившись к прыжку. Дверь была не заперта, Видно, что-то пошло не по плану злодея. Он так спешил скрыться, что не успел закрыть за собой дверь. Ворвавшись в комнату, я заметил разбитый оконный проем, в котором исчез чей-то расплывающийся силуэт. Камуфляж выполнял свою роль неплохо. Вот только зрение у меня в последний месяц настолько обострилось, что я уже мог различать такую маскировку по магическому фону. Рона метнулась в сторону окна, я пустился следом, по пути замечая коменданта, который уже испустил дух. Насколько я понял, он получил удар кинжалом в сердце, причем несколько раз. Выскочив через окно, я заметил, как Рона отрастила когти и, догнав злодея, прыгнула ему на спину, разрывая магическую защиту вместе с камуфляжем. Человек в красном одеянии обернулся. Ничем не примечательное лицо, лишь взгляд мрачный и напряженный. «Да кто ты такой, мать твою?» Он на бегу выпил непонятное зелье и внезапно ускорился. Но я знал, как его остановить. «Держи ловушку, сотри предохранитель, перед тем, как бросить», — громко скомандовал я питомице. «Знаю», — ответила Рона и аккуратно поймала зубами замедляющую ловушку, которую я ей передал, а затем вновь сорвалась с места. В этот раз она ускорила свое движение, вновь впиваясь когтями в спину человека в красном. «Ах ты!» — вскрикнул он, замедляя ход и доставая странный артефакт, вроде скипетра, но с небольшим отверстием, из которого выплеснулся небольшой огненный шар. Но Рона успела подготовить замедляющую руну и швырнуть под ноги мерзавцу, отпрыгивая в сторону. «Мы уже были в сквере, когда злодей попал под воздействие моей ловушки». Скрипя зубами, он пытался преодолеть замедляющую силу руны, но на 2 секунды он оказался под ее сильнейшим воздействием. Я догнал его и схватил за шиворот, делая подсечку. Незнакомец рухнул на землю. «Ты кто такой, ублюдок?» – зарычал я, хватая его за горло. Но злодей улыбнулся в ответ. «Во славу святого пламени!» – захрипел он, и сломал напополам свой артефакт. В последний момент я успел отпустить его и отскочить назад. Ярко-красное пламенное облако вспыхнуло вокруг этого гада, поджигая его. Что меня поразило, незнакомец сгорел без единого звука. «Рона, сторожи его, я вернусь в кабинет», — сказал я питомице, отправляясь в сторону раскуроченного окна. Снаружи на траве валялось небольшое кресло, которое и помогло бежать негодяю. Затем я вернулся в кабинет, вызывая службу безопасности студенческого городка. Хотя она уже приехала, Клавдия Степановна меня опередила. На колени, руки за голову, закричал один из безопасников, усатый и худой парень, замечая убитого коменданта и направив на меня молниевый жезл. «Вы неправильно поняли», — ответил я. «Его убил не я, все так говорят», — процедил усатый. Шаг ко мне, упал на колени, и руки поднял, чтобы видели. «Еще чего, я ни перед кем на колени не падал, и сейчас не собираюсь». Я лишь поднял руки, но остался стоять на месте. «Ты глухой?» – прорычал усатый и предупредил меня. «Я сейчас выстрелю. Я не собираюсь сопротивляться, можете обыскать меня», – ответил я. «И у меня нет никакого оружия. Хорошо, что я кинжал оставил в комнате, а то бы сразу повязали». Сейчас же на лицах безопасников я заметил растерянность. «На колени!» – зарычал усатый, подходя ближе и не опуская гудящего от нагрузки молниевого жезла. «Прекращай, Илья!» – осадил его второй безопасник, крепыш с квадратным лицом. «Сейчас я его обыщу, просто держи под прицелом. Смотри, только шевельнись!» – процедил усатый. «Сразу получишь заряд бодрости. Я же говорю, начал я. И помолчи!» – добавил усатый, махнув своему напарнику. «Ладно, будь по-вашему». Обострять обстановку я не собирался и дал возможность вытащить из своих карманов несколько рунных ловушек, телефонный портмоне с картой и несколькими денежными купюрами. «А это что за ерунда?» – показал мне крепыш рисунки, мерцающие на лоскутах кожи. «Магические рисунки», – улыбнулся я. «Художник я, понятно. Пока стой на месте», – ответил он, пропуская еще 2, в том числе и лекаря. После осмотра, когда лекарь помотал головой, мы вышли во двор. Я провел безопасников до места, где лежало сгоревшее тело убийцы. Там дежурила Рона. «Ох, ни хрена себе!» – пробормотал крепыш, приседая на корточки возле тела. «Это ты его поджег?» – безопасник поднял на меня испуганный взгляд. «Он сам себя поджег, когда я догнал его», – объяснил я. «Да ты гонишь, парень!» – нервно хохотнул усатый. «Сам себя поджег. Он что, идиот?» «Видимо, да, идиот», – хмыкнул я, пожав плечами. «Мне почем знать?» «Так, вытягивай руки», – потребовал усатый. «Вы меня подозреваете?» – удивился я. «Померьте своими приборами», – Здесь все следы указывают на то, что это он убил коменданта. Может, специально для тебя еще экспертную бригаду из Москвы вызвать?» Засмеялся усатый. «Давай сюда руки. Ну, пусть будет так. Заодно встречусь с Дербеневым, начальником местной службы безопасности. Надо ему задать пару вопросов. В крайнем случае поговорю с Кириллом, чтоб меня вытащил. Если прям все будет плохо». Я вытянул руки, и на запястье накинули антимагические браслеты, а затем меня повели к служебному транспорту с зарешоченным магическими прутьями окошком. Центр новой жизни, недалеко от Новосибирска. «Ты какого дьявола делал в том лабиринте?» — прошипел человек в красной маске. «Зачем тебе вздумалось там появиться? Твоя роль – контролировать центр. Центр, ты слышишь?» Главный куратор молчал и лишь шумно дышал, пытаясь найти себе оправдание. «Отвечай!» Голос пастыря загрохотал в воздухе. «Надо было закрывать лабиринт и переносить его. Это место обнаружили», — ответил главный куратор. «И я вызвался, чтобы проконтролировать процесс. Дело это не быстрое, сами знаете. Мне не нужны твои оправдания. Получить ножом в бок ядкого от мальчишки, который возомнил о себе невесть что», — продолжал пастырь. «Ты точно главный куратор, а может быть, уже рядовой? Я исправлюсь, пастырь», — пробормотал в ответ человек в черной маске с красными отметинами. «Мы решили, что нашей секте нужен такой сильный маг. Он почти поддался тьме, но его магия...» «Опять его особенная магия», — задумчиво ответил пастырь, но голос его был очень недовольным. «А чему здесь радоваться?» Когда пастырю сообщили, что из портала в центре вышел раненый главный куратор, он сначала не поверил. Затем это подтвердил один из темных целителей, который залечивал рану пострадавшего, и пастырь крепко задумался. Они придумали, как погасить рунную магию, подобрали нужные заклинания, и тот, кто сейчас понуро склонил перед ним голову, тоже ею владел. Но и это не помогло. Бросать на этого графа все силы бессмысленно. Если бы не безопасники с Волковым зашли в лабиринт, это сделал бы Орден Огня. Какая разница, кто бы уничтожил один из узлов силы новой жизни? «Можешь идти», — мрачно ответил пастырь. «И больше ни одной ошибки, иначе искупаешься в источнике». «Я понял, пастырь», — забормотал главный куратор. «Я не подведу». Когда тот вышел из помещения, пастырь почувствовал, как внутри него вскипает волна гнева. Их будто в клещи берут. С одной стороны, Орден Огня, с другой, этот неубиваемый Волков со службой безопасности. Он громко стукнул об пол своей тростью со змеиной головой. На шум тут же явился прислужник, Дарий. «Какое будет указание, хозяин?» — преданно всмотрелся в его лицо высокий и плечистый слуга. «Предупреди всех кураторов. Срочно собираемся в главном зале», — хмуро ответил он, поднимаясь из кресла. «Центр следует срочно переносить». Нехорошее предчувствие терзало его, будто скоро их секте придет конец. Главное, скоро в Новосибирске светский вечер, на котором он должен срочно поговорить с парочкой аристократов. Необходимо сбить врагов со следа, увести их в другую сторону. Так секта выиграет время, чтобы спрятаться и закончить важный эксперимент. И те, с кем он собирался поговорить, помогут это сделать. В этом пастырь был уверен. Проехав в небольшой зарешеченной кабинке к штабу службы безопасности студенческого городка, я вышел наружу и понял, что нахожусь за пределами академии места, где обитали студенты. Правда, место это находилось на соседней улице, судя по тому, что я видел здание главного корпуса неподалеку за стеной, обтянутой колючей проволокой. Меня провели к серому зданию, и конечным пунктом стала комната дознания, иначе и не назовешь. Стол, два стула, опять же решетка на окне под потолком, поблескивающая магией. Роны со мной не было, нас разделили еще до того, как я сел в машину к безопасникам. Я откинулся на спинку стула, ожидая того, кто будет меня допрашивать. У меня тоже к нему несколько вопросов. Не прошло и 5 минут, как в двери щелкнул замок и створка отворилась, запуская внутрь плечистого и хмурого безопасника. Судя по взгляду, он хотел меня сожрать целиком. «Ну давай поиграем в гляделки, я не против». Я тоже уставился на него, примерно так же. «Граф Волков», — ответил он, — «что вы делали в кабинете коменданта общежития номер 2?» «Ловил убийцу», — ответил я. «Погнался за ним». «Эту версию мне уже передали», — перебил меня безопасник. «Раз вы все знаете, зачем спрашивать?» — ухмыльнулся я. «Была бы моя воля», — наклонился через стол плечистый, прошипев, — «я бы тебя прямо здесь поломал. Люблю самоуверенных людей», — я продолжал ухмыляться, — «их проще побеждать. Ты не в том положении, чтобы так говорить с представителем имперской службы», — хмуро ответил он. «А ты не в том положении, чтобы давить на меня», — парировал я. «В общем, позови ко мне Николая Николаевича Дербенева», — хохотнул безопасник. «А может, самого императора, что мелочиться? Мне нужно поговорить с твоим начальством», — холодно ответил я. «Раз вы ничего не понимаете, здоровяк не ожидал такого от меня», и в ответ начал сомневаться, взял паузу. «Ты говоришь, что человек, который предположительно убил коменданта, сжег сам себя», — процедил безопасник. «Так вот, это полная хрень. Как может кто-то в здравом уме убить сам себя?» «Согласен, это глупый поступок», — кивнул я. «Но, кто его знает, может он фанатик из какой-нибудь секты. Такие могут. Наши эксперты не нашли и близко темной энергии», — ответил здоровяк, не отводя от меня взгляда. Я же пристально смотрел в ответ. «А кто сказал, что он из темных?» — спросил я. «Например, подкупленный маг. Вы действительно думаете, что все маги честные и справедливые?» Безопасник надолго задумался, вскочил со стула и заходил по комнате, похрустывая пальцами на руках. Затем он достал телефон и вышел из камеры. Чуть позже ко мне зашел бородатый безопасник, представившийся заместителем начальника службы безопасности. Коротков, значит, отец того самого подонка, который поднял руку на вахтершу общежития. Ну да, еще бы сюда толпу сектантов и шустого, чтобы полный комплект получился. «Ты, Волков, зря отпираешься», — процедил Коротков, напряженно посматривая на меня. Но глаза его блестели, как у охотника, который подстрелил крупного зверя, и теперь осталось лишь добить жертву. «Я сказал то, что было на самом деле», — ответил я. «Вы же грамотный человек, понимаете, что не нашли улик, нет мотива». «Так в чем же дело?» «Мотив? Возможно, у тебя с комендантом недавно был конфликт», — процедил Коротков. «А того бедолагу ты спалил своей руной, чтобы свалить на него свою вину. Не было конфликта, любой студент может это подтвердить», — улыбнулся я. «Наоборот, я оказал вам большую услугу, поймав убийцу. А зачем тому, кто якобы сжег себя сам, убивать коменданта?» — поинтересовался Коротков. «Возможно, недавно у них был конфликт», — пожал я плечами. «И что вы меня спрашиваете? Я этого подонка впервые видел. На что вам эксперты? Пусть они работают». «Уж больно наглый ты, Волков», — прошипел Коротков. «Когда мой сын рассказал, как ты напал на них, я сначала не поверил, а теперь охотно верю. Видно, ваш сын не говорил, как они, пьяные в хлам, хотели пройти в общежитие и напали на вахтершу», — усмехнулся я. «Забавно, конечно. Он был под влиянием своих дружков», — слегка побледнел Коротков. «И со всеми уже проведена беседа. Но это не давало тебе права нападать на них. Я защищал пожилую женщину и действовал согласно правилам общежития», — процедил я. «Если вам слово правило ни о чем не говорит, то и беседу нашу считаю бесполезной». «Понятно», — вскочил со стула Коротков и направился к двери. Затем он остановился и оглянулся, злобно посмотрев на меня. «Смотри, Волков, доиграешься. В общем, посиди и подумай. Будешь здесь, пока наши эксперты не закончат расследовать место преступления. Я уж постараюсь, чтобы они подольше там находились». Он постучал в дверь, которая отворилась, а я кое-как сдержался, чтобы не схватить его за грудки и не встряхнуть хорошенько. Понятно, что он будет защищать своего сына и верит больше ему, но голову-то надо включать. Уверен, что нашлась куча свидетелей, подтвердивших его участие в конфликте, и даже более того, что именно он напал на Клавдию Степановну. Поэтому это дело замяли. Но он все равно был на меня обозлен, что я руку поднял на его чадо. Возможно, его неприязнь была связана с чем-то другим. Я вспомнил момент, когда меня не пустили в академию. Не исключаю, что он приложил к этому руку. Но, с другой стороны, зачем ему это? Я не собирался долго сидеть в камере. Поэтому подошел к двери и пару раз сильно по ней ударил. Открылось окошко, из которого показалась недовольная физиономия охранника. «Чего тебе?» – пробурчал он. «Мне нужно сделать один звонок», – ответил я. «Я имею на это право. Сиди спокойно». «Звонок, ха». Окошко закрылось. Я ударил еще раз по двери несколько раз. Окошко вновь скрипнуло, открываясь. «Проблем захотелось?» – вновь показался недовольный охранник. «А может, тебе хочется проблем? У меня очень хороший адвокат». «Предупреждаю», — ответил я. «Не дашь позвонить, считай, что попадешь на крупный штраф. Ты лично, и твое начальство тоже. Тебя выгонит с работы. Он еще угрожает», — хмыкнул охранник, но в его глазах появилось беспокойство. Окошко вновь закрылось, а через некоторое время дверь отворилась, впуская безопасника с моим телефоном. «Один звонок», — сухо произнес он, протягивая мне средства связи. «Конечно, я позвонил сразу Кириллу. Служба безопасности студенческого городка напрямую подчиняется региональной службе безопасности. Поэтому я решил действовать наверняка, и тем самым показать, что у меня достаточно связи и шутить со мной не стоит. Сообщил я Кириллу, что меня незаконно удерживают в камере, и тот среагировал мгновенно. Через 5 минут меня отпустили и даже извинились за эту нелепость. Видно, по шапке прилетело начальству изрядно. На выходе я встретил Дербенева. Он выглядел слегка бледным, что подтверждало мои домыслы. «Иван Алексеевич, прошу в мой кабинет», – махнул он в сторону приземистого административного здания, недалеко от блокпоста. Мы зашли внутрь, миновав небольшой узкий коридорчик, затем вошли в крохотный кабинет, в котором помещался всего лишь большой стол-бюро, 3 скромных кресла и узенький шкаф с документами. Когда начальник уселся в свое кресло, я расположился напротив. «Насчет того, что успели выяснить наши эксперты», — вздохнул он. «Действительно, кинжал, которым был убит комендант, принадлежит не вам. Те магические следы, которые уже расшифровали, указывают, что именно сгоревший маг напал на управляющего общежитием. А кем является убийца, выяснили?» — спросил я у него. «Увы, личность сгоревшего мага до сих пор не установлена. Пока еще идет анализ, поэтому ничего больше сказать не могу. И прошу прощения за то, что вас оставили в камере. Главное, что разобрались», — улыбнулся я. «И верните моего питомца». «Конечно, разумеется», — закивал Николай Николаевич. «Он в нашем питомнике, и я уже распорядился, чтобы его выпустили». Николай Николаевич хотел еще поинтересоваться, как ведется расследование моего дела, напомнил я начальнику и, заметив растерянность на его лице, добавил: «Я о том, почему меня исключили из списка абитуриентов». «Да-да, ситуация под моим личным контролем», — ответил Дербенев. «Расследование идет. Правда, его пытаются замять некоторые люди из светского общества». «Кто именно?» — удивленно спросил я. «Я скажу, когда мы закончим расследование», — вздохнул Дербенев. «Пока ничего не понятно, но скоро мы все узнаем». «Хорошо», — кивнул я, взяв листок из стопки, лежащий на столе, и написал свой номер телефона. «Как все будет известно, позвоните». «Обязательно», — кивнул Дербенев. «И насчет сегодняшней ситуации, я поговорю со своим заместителем. Он слишком много вольностей позволил в ваш адрес, поэтому и разговор с ним будет серьезный. Благодарю за поддержку и понимание», — сдержанно улыбнулся я. В кабинет постучались, и дверь открылась еще до того, как ответил Дербенев. На пороге показался взмыленный Кирилл. «Кирилл Аркадьевич, какими судьбами?» — воскликнул Дербенев, поднимаясь с кресла. «Ты все знаешь, Николаич, мы с тобой потом поговорим», — мрачно он посмотрел на Дербенева. «Иван, ты готов? Питомца уже отпустили, ждет тебя у входа». «Да, пойдем», — ответил я, и мы покинули кабинет. «Ты уж сильно его не бей, Кирилл», — расплылся я в улыбке. «Николаич вроде неплохой мужик, просто зам его неравнодушен ко мне, и я уже знаю, почему. Не переживай, и с замом поговорю», — хмыкнул Кирилл. «Постараюсь сильно не бить, ага». Я встретил Рону, подняв ее на руки и поместив за пазуху. Только сейчас я понял, что она немного подросла. Неужели началось? Все происходит, как и в прошлом мире. Первый месяц она не менялась, а потом начала быстро расти. В итоге за месяц вымахала до медвежьего размера. Да, пепельные овчарки довольно крупные, по сравнению с остальными породами. «Я была не права», — пробурчала Рона. «Ты это о чем?» — спросил я у питомицы. «О том самом», — буркнула Рона. «Об удобствах. Здесь вообще все ужасно. Тесно, ни благовоний, ни подушки, ни еды. А воды в миске, будто кот наплакал. Думаю, что этого больше не повторится», — ответил я. «Ох, надеюсь», — вздохнула Рона. «Мне уже доложили о происшествии», — произнес в этот момент Кириллу. «Расскажи, как было на самом деле». Я вкратце поведал Кириллу о том, что произошло. Пришлось рассказать и о руне перемещения. «Ты можешь телепортироваться?» – удивился Кирилл. «Я тебе как другу рассказал», – напряженно произнес я. «Никто не должен об этом знать». «Это верно, лучше никому не говорить», – тихо ответил Кирилл, почесав небритый подбородок. «Мы в этот момент подходили к автомобилю. Скажу, что испортил одну из твоих защитных рун. Кто это был?» Кирилл?» Вопросительно взглянул я на безопасника. «Тип, конечно, очень странный», — ответил Кирилл. «Притом сам себя сжег. Он что-нибудь сказал тебе?» «Да, во славу святого пламени», — вспомнил я. «Хм, что-то мне подсказывает, что не только мы воюем против сектантов. Есть еще одна организация», — ответил Кирилл, когда мы сели в автомобиль. «Я слышал, когда находился в секте, разговоры о некоем Ордене Огня, но это были лишь слухи местных трепачей. А теперь я понимаю, что все это правда, по крайней мере то, что некий орден существует. Странные столбы со следами сожжения это подтверждают. Но почему они на тебя напали, сам не пойму», — пожал я плечами. «Хотя есть одна мысль. Они хотят, чтобы я был все время на виду. Хочешь сказать, что за тобой пристально следят?» — удивился Кирилл. «Рона никого не засекла, но теперь будет более внимательной», — ответил я. «Вот бы знать, как найти этот Орден Огня. Хотел бы задать им пару вопросов. Думаю, что никто не знает, где его искать», — вздохнул Кирилл. «А если и знает, то сам находится в этой организации. Хорошо скрываются», — ухмыльнулся я. «Но мы их найдем». Вернувшись в общежитие, а конкретнее в свою комнату, я решил нарисовать новую руну перемещения, но теперь следует разместить ее под картой империи, висевшей на стене, к тому же защитить эту руну и скрыть от посторонних глаз. Мои руки достаточно тренированы, и маны хватит, чтобы это сделать, поэтому я, предварительно закрыв дверь, принялся за дело. Настолько я увлекся, что не заметил, как пролетело полтора часа. Как итог, передо мной блекло сияет руна перемещения, закрывает ее мощный защитный контур, а вокруг этих узоров мерцает синим светом внешний контур сокрытия. Ну и сверху я закрыл свои художества картой империи, фиксируя ее скотчем. В определенный момент во время рисования рун я чувствовал, как пальцы покалывает. Это было очень радостной новостью. В прошлой жизни всего пару раз я сталкивался с таким явлением. Как мне объяснял учитель Тириус, так организм реагировал на сильный рост магических способностей, и в этот раз произошло то же самое. Я решил отвлечься и зашел в сеть. Надоело сидеть в общежитии, пора и какую-нибудь тусовку влиятельных дам и господ посетить. На одном из сайтов вылезла реклама, которую я хотел убрать, но затем глаз зацепился за важное объявление. Вот оно, то, что мне и нужно. Завтра торжественный вечер в доме Суворовых, на котором собирается местная знать. Даже прописана программа вечера с мероприятиями, и в числе приглашенных – Бестужев. Лично он будет показывать свою уникальную коллекцию зачарованного оружия. Конечно, я сразу же отправил заявку. Правда, пришлось оплатить разовый взнос за вход на мероприятие – целых 10 000 рублей. Жирно, однако, но это того стоит.